Христианская демифологизация. Путь к науке. Христианство создало необходимые условия для рождения науки. Научная астрономия возможна только при условии, если звезды перестали быть богами. Законы, описывающие падение камня на Земле, должны быть приложены к движению звезд. Чтобы решиться на такое и не быть наказанным, подобно древнегреческому философу Анаксагору. Анаксагор говорил, что солнце – огнистая глыба, и оттого-то ждала мудрого смертная казнь. Вызволил друг Перикл, но тот по слабости духа сам себя жизни лишил, мудрость его не спасла. Диоген Лаэртский. Жизнеописание философов. Нужно, чтобы общество и господствующая в нем религия – согласились в звездах видеть камни, а не души, или тела, или глаза богов. Никто, грек он или варвар, не замедлит признать, что солнце и луна – боги, и не только они, но еще и пять светил, которые обычно люди называют блуждающими, полагал Апулей. Апулей о божестве Сократа. Но нашлись люди, переступившие табуированную черту. Это были христиане. Под возмущенные крики языческих мудрецов, отрицая разумность светил, они препятствуют постижению истины. Плотин, Энеиды. Церковь возгласила, кто говорит, что небо, солнце, луна, звезды, воды, которые выше небес, суть существа, одушевленные и некоторые разумно-вещественные силы, да будет анафема. Шестой анафематизм собора 543 года. Слово императора Юстиниана, посланное к патриарху Мини против нечестивого Оригена и непотребных его мнений. Деяния Вселенских соборов, Санкт-Петербург, 1996 год. Это анафема на Востоке, равно как и осуждение авероистов 7 марта 1277 года парижским епископом Этьеном Тампье на Западе. Пункт 92 этого постановления возглашал анафему учащим, будто небесные тела движутся внутренним принципом, каковой есть душа. Они движутся подобно живому существу именно душой и ее устремленностью, потому как животное движется, поскольку стремится к чему-то, так движется и небо. Расчистило дорогу научному миропониманию. Осуждение парижским епископом Тампье авероистско-томистских тезисов дало импульс для выдвижения новых подходов к познанию мира. Визгин, герметизм, эксперимент, чудо – три аспекта генезиса науки нового времени. Философско-религиозные истоки науки. Москва, 1997. Страница 117. Научная астрономия появляется там, где движение звезд описывается не на языке психологии, а на языке математики, то есть на языке, не знающем страстей, зависти, ревности, любви. Если прав Фалес и все полно богов, Аристотель о душе, причем всякий из них заботится о доверенном ему, или молнии метнуть, или облака озарить и все прочее, Апулей о божестве Сократа, то исследование сути вещей – должно быть исследованием божеств, то есть теологии. Чтобы физика освободилась от мифологии, ссылки на интриги и желания богов – все это делается волею, властью и благоволением небожителей, Апулей, божество Сократа – должны быть устранены из общепринятой картины мира. Самим физикам это не под силу. Только религия единого Бога смогла освободить мир от чрезмерного обилия богов. Только религия надзвездного и надкосмического бога могла поставить по одну линию мир звезд и мир земных камней, тем самым позволив описывать небесные движения языком земной механики. Только религия логоса, ставшего плотью, могла позволить на языке математики, языке идеальных чисел и форм, описывать процессы, происходящие в мире физическом, где не бывает ничего идеального. Наконец, только поверив в то, что Бог есть любовь, можно было перешагнуть через скептицизм и начать изучение мира в дерзкой уверенности, что книга Вселенной написана на языке человеческой математики. Другой вид достоверности получается тогда, когда мы думаем, что вещь не может быть иной, чем мы о ней судим. Такого рода уверенность основана на несомненном метафизическом положении, что Бог – всеблагий источник истины, и что раз мы созданы им, то способны отличать истинное от ложного, которое Он нам даровал, не может вводить нас в заблуждение, если только мы правильно ею пользуемся. Такова достоверность математических доказательств. Декарт. Первоначало философии. Сочинение. Москва. 1989 год. Том 1. Страница 421. И более чем когда-либо христианство нуждалось в рождении не мифологической картины мира в эпоху Реформации в XVI-XVII веках. В средние века шло постепенное вытеснение привычных языческих способов описания природных феноменов более прозаичными объяснениями. Оказывается, магнит притягивает железо не в силу взаимной симпатии их душ, а теми энергиями, которые истекают из него, повинуясь закону, установленному Творцом. Но это вытеснение окончилось на Западе огромным срывом, неудачей. В эпоху Возрождения вновь магия, алхимия, астрология, оккультизм ворвались в область высокой культуры и стали считаться допустимыми способами миропонимания. В ответ Западная Церковь, пробужденная пощечиной Реформации, ответила охотой на ведьм, инквизицией и поддержкой механистической картины мира. Научная картина мира была поддержана Церковью, остро нуждавшейся в союзнике для борьбы с общим врагом – оккультизмом. В общем, в истории мы обретаем неоспоримый факт огромного значения. Место рождения научной картины мира – хорошо известно и четко локализовано как в пространстве, так и во времени. Научная революция произошла в Западной Европе на рубеже XVI-XVII веков. Не в эпоху атеизма, XVIII век. Не в эпоху пренебрежения религиозными вопросами, XV век. Не в эпоху религиозной стабильности, XIII век. А в эпоху реформации и контрреформации, в эпоху величайшего взлета религиозной напряженности в жизни христианской Европы, родилась наука. И не надо говорить, что, мол, творцы новой научной картины мира опередили свой век и поднялись над религиозным фанатизмом толпы. Николай Коперник был племянником епископа, управляющим хозяйством епархии, членом епархиального совета. Кеплер 3 года учился на богословском факультете Тюбингенского университета, но его, помимо его воли, избрали преподавателем математики в Граце. Для Кеплера такое решение означало крах всех его многолетних надежд. Он не мог себе представить, что дорога к карьере священника для него отныне закрыта, но тем не менее вынужден был подчиниться. Но глубокая религиозность и стремление согласовать науку со своим выстраданным и искренним представлением о Боге остались характерными для всей его жизни. Смотри Кирсанов «Научная революция XVII века», Москва, 1987 год, страница 103. «Я хотел быть служителем Бога и много трудился для того, чтобы стать им. И вот, в конце концов, я стал славить Бога моими работами по астрономии. Я показал людям, которые будут читать эту книгу, славу твоих дел, во всяком случае, в той мере, в какой мой ограниченный разум смог постичь нечто от твоего безграничного величия». Иоганн Кеплер. Цитируется по «Философии эпохи ранних буржуазных революций». Москва, 1983 год. Страница 85. Галилей в 14 лет поступил послушником в орден иезуитов. Однако отец Галилея вовсе не желал видеть своего сына монахом и забрал его домой под предлогом того, что тот нуждается в лечении глаз. Смотри Кирсанов «Научная революция XVII века». Лейбниц, кто забыл, это создатель системы дифференциального исчисления, свой главный труд посвятил теодицее, оправданию Бога. Смотри «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла». Лейбниц, сочинение в 4 томах. Ньютон писал толкование на библейские книги пророка Даниила и апостола Иоанна Богослова. Смотри, Дмитриев, неизвестный Ньютон, силуэт на фоне эпохи, Санкт-Петербург, 1999 год. Декарт, кто забыл, это создатель декартовой системы координат, получил образование в иезуитском колледже цитадели антиоккультизма. Гайденко, христианство и генезис новоевропейского естествознания, философско-религиозные истоки науки, Москва, 1997. И в переписке с богемской принцессой Елизаветой защищал католичество. Декарт, сочинение, Москва, 1994. Химик Бойль, не забыли закон Бойля-Мариотта, пользу от занятий научными исследованиями видел в привлечении разума исследователя для борьбы с чувственными страстями. Кто может заставить малейшие случаи в собственной жизни и даже цветы своего сада читать ему лекции по этике и теологии, тот, мне кажется, вряд ли будет испытывать потребность бежать в таверну. Косарева, «Генезис научной картины мира», Москва, 1985. Религиозные мысли Блеза Паскаля, создателя первой механической вычислительной машины, уже были цитированы выше. И в противостоянии оккультизма и христианства наука оказалась на стороне церкви, а церковь на стороне науки. Чему противостояли церковь и наука? Вот наисовременнейший образчик оккультно-розенкрейцерских космогоний. Сатурн был первородным сыном Сириуса и братом-близнецом Урана. Но ярый Уран уявился владыкой солнечным и стал соперником Сатурна. Сатурн оявился потом самым блестящим и страстно напряженным солнцем, много обширнее Урана, в силу поглощения им многих солнц, комет и лун. Он стал самым прекрасным солнцем, но пустоцветом из-за отсутствия в нем космического магнетизма, который необходим для правильного развития солнечной системы, и он был смещен Ураном. Люцифер имел в своем организме все особенности состава Сатурна и яро развил мощь уплотнения тонких оболочек. Тем самым он способствовал развитию интеллекта и уявился на гордыне, стал мощным соперником Урана. Но Уран обладал высшими вибрациями и приобрел высшее знание. Солнечный иерарх Урана вместе с Люцифером появились на Земле. И Уран стал соперником Люцифера. Он оявился на призыве нового Солнца, ставшего центром нашей Солнечной системы, и Сатурн должен был отойти. Елена Рерих. Письмо в Харбин, полученное там 17 ноября 1953 года. Елена Рерих. Огонь неопаляющий. Москва, 1992 год. Да, по мере вытеснения христианства из общественной, культурной, университетской жизни старые тени вновь начали сгущаться. Астральные мифы, оккультизм и вслед за ними гомосексуализм. Ледбитер лично интересовался судьбой своих подопечных, и рядом с ним, как правило, находились 1-2 юных мальчика, доверенных ему родителями на воспитание. Эти мальчики и стали причиной его краха. 25 января 1906 года, когда Лидбитер был на пике популярности в теософском обществе, миссис Хелен Деннис из Чикаго, мать одного из любимцев Лидбитера, Робина Денниса, написала Анни Безант письмо, обвинив ее партнера в том, что тот учит мальчиков мастурбировать под видом оккультных упражнений, и намекнув, что эта мастурбация только прелюдия к удовлетворению гомосексуальной похоти. Один мальчик сказал по этому поводу: «Думаю, что хуже всего в этом то, что он каким-то образом заставил поверить меня, что все это теософия». Когда миссис Безант спросили, почему же ее оккультные способности не предостерегли ее против Лидбитера, она неудачно сослалась на тот факт, что сама Блаватская некогда пригласила Оскара Уайльда вступить в теософское общество, не заподозрив о его увлечении юношами. «Если даже Блаватскую подвели оккультные способности, — спрашивала Анни Безант, — то почему ее собственные силы должны быть непогрешимыми?» В течение нескольких лет Безант вместе с Лидбитером регулярно по ночам посещала учителей в астральном теле. С этими визитами было связано много важных моментов, поскольку все серьезные решения в теософском обществе должны были получить одобрение учителей. Анни часто ссылалась на эти санкции. Но согласно теософской доктрине, посвященными могли стать только люди, чистые сердцем и телом, а общаться с учителями могли только посвященные. Если Лейдбитер был грешен, он не мог стать посвященным, а если он не был посвященным, то никаких визитов к учителям быть не могло. Что же тогда означали красочные воспоминания «они» о совместных с Лейдбитером беседах с учителями? Лейдбитер утверждал, что разъяснением сексуальных вопросов он намеревался сохранить целомудрие своих подопечных, перенаправить их эротическую энергию на более высокий духовный план и освободить их от чувства вины. Осудив Лейдбитера, Олькотт вскоре пожалел о своем поспешном решении, и братство учителей единодушно призвало его раскаяться. Кут, Хуми, Мория и Серапис являлись к постели больного не только когда он был один, но и в присутствии Анни, миссис Руссак и мисс Ренда. Учителя советовали Олькотту простить Лейдбитера и даже продиктовали ему письмо, которое можно назвать шедевром уклончивости и туманности. Вашингтон, бабуин мадам Блаватской. История мистиков, медиумов и шарлатанов, которые открыли спиритуализм Америки. Москва, 1998 год. Итак, астральные мифы, оккультизм и вслед за ними гомосексуализм снова вернули себе прописку в высокой европейской культуре. Снова модно сливать все религии в одну, вовлекая христиан в языческие игры. Случаи из жизни. Православный, в кавычках, целитель настойчиво советует православному пациенту практиковать уринотерапию, лечение мочой. В ответ на робкое возражение пациента «мне батюшка в церкви не разрешил пить мочу», говорит, что это грех и язычество, целитель терпимо отвечает: «батюшка не совсем прав, можно применять урину, надо только, чтобы она протекла по кресту или иконе». Тревожнее же всего то, что разговоры о религиозном плюрализме и терпимости вновь начинают вестись с такими стальными интонациями в голосе, что христиане ощущают себя на пороге новых гонений. О грядущих гонениях на христиан смотри мою книгу «О нашем поражении. Москва, 1999 год» и главу «Оккультный коммунизм» в первом томе книги «Сатанизм для интеллигенции. Москва, 1997». Это еще один урок христианства – умение жить, строить, работать, даже если знаешь, что твоя святыня будет разрушена. Это урок эсхатологической этики. Мы знаем, что однажды мы станем совсем чужими для мира официальной и массовой культуры. Знаем, что мраком заслан горизонт человеческой истории. Имя этому мраку в христианском богословии – царство Антихриста. Но это не повод для отчаяния и капитуляции. К каждому из христиан обращен совет мудрого остромысла из сказки Клайва Льюиса «Последняя битва». «Я был с ним в его последний час, и он дал мне поручение к вашему величеству напомнить вам, что миры приходят к концу, а благородная смерть – это сокровище, и каждый достаточно богат, чтобы купить его». Клайв Льюис, «Хроники Нарнии».